Глава 8. Платок. Памятник стоял на обомшилом и облезлом каменном постаменте, застывший в величественной позе с выставленной вперед правой ногой и рукой, заложенной за лацкан пиджака, бородатый мужик, неплохо переживший прошедшие лихие годы. Когда-то он стоял среди цветников и ухоженных деревьев, но теперь вокруг был лишь грязный, заросший сурчиной травой и гигантскими поганками пустырь. Зих несколько раз обошел его. Прежде ему не доводилось видеть памятников, он только слышал о них. В городке номер 13 сохранился постамент от какой-то памятной скульптуры, поставленной там еще до катастрофы. Но статуя не выдержала морозов ядерной зимы и раскрошилась в пыль. Осталась только каменная кубическая глыба, на которой еще можно было прочесть вырезанные буквы. Ни-то-е-зы-ит-нич-не-быто. Здесь же на этом памятнике отчетливо читалось «Маркс». Нужный Зиху дом был прямо перед ним. Огромный, восьмиэтажный, почти не изглоданный разрушением. На площадке перед домом громоздились ржавые костяки автомобилей, сквозь которые проросли пучки травы. В дом охотник вошел с парадного и сразу понял, что найти нужную ему квартиру будет совсем непросто. Все двери давным-давно унесли на топливо. Выручил список жильцов, висевший в подъезде вестибюля. Тут значились квартиры с 1 по 24. Квартира Дроздова должна была находиться в 4 подъезде. Забраться на 8 этаж по заваленной мусором лестнице оказалось совсем непростым делом. Дом был мертв, даже вездесущих крыс нигде не было видно. В воздухе пахло плесенью и сыростью. На лестничной площадке 8 этажа Зих отдышался, выкурил сигарету и зажег фонарь. Начал он с квартиры, расположенной в левой стороне от лестницы, и сразу понял, что Дроздов тут не жил. Квартира принадлежала, по всей видимости, какой-то женщине. На полу в лохмотьях сгнившего линолеума в изобилии валялись черепки от разбитых цветочных горшков. В углах фосфорицировала светящаяся плесень, нараставшая десятилетиями, но в чудом сохранившемся полуразвалившемся шкафу лежала аккуратно сложенная летняя женская одежда. Зих даже удивился, насколько хорошо она сохранилась, и в другой раз обязательно забрал бы ее для Лизы, но сейчас ему не досуг было носиться с тряпками. Вторая квартира была однокомнатной, из нее вынесли решительно все, даже клеенчатые обои со стен содрали. Зих отбросил носком ботинка валяющуюся на полу ржавую консервную банку, вздохнул и вернулся в подъезд, постоял немного у входа в третью последнюю квартиру и вошел. Ему показалось, что здесь пахнет давней смертью. Тут было три комнаты, просторные и когда-то наверняка светлые и ухоженные. Зих вошел в первую комнату отхода и вздрогнул. На полуистлевшей двуспальной кровати белели два человеческих скелета. Умершие здесь люди словно обнимались перед смертью. У Зиха внутри что-то похолодело. Один скелет был заметно меньше. На кровати умерли взрослый и ребенок. Охотник посветил фонариком. В его луче среди костей и матрасной трухи что-то сверкнуло голубоватым огоньком. Это была серебряная брошь с прозрачным синим камнем. Серебро почернело, но вещь была дорога и редкая, и Зих забрал ее. На запястье большого скелета были изящные часы на металлическом браслете. Покопавшись среди костей еще немного, Зих нашел по-настоящему ценные штуки. Два золотых крестика и женскую золотую сережку колечком. Только ради этой добычи стоило зайти в квартиру. Больше ничего стоящего в комнате охотник не нашел. В большой комнате среди обломков мебели лежали сгнившие книги. На обложке одной из них Зих сумел разобрать заголовок «Общая вирусология». Похоже, он нашел нужную квартиру. Теперь надо поискать диск. В самой маленькой комнате, дальней в квартире, книги были повсюду. Они буквально усеивали пол. Когда-то их наверняка было много больше, но колонисты растащили большую часть на топливо вместе с частями книжных шкафов, а потом сюда вообще перестали ходить. Среди книг были разбросаны обломки какой-то электронной техники. Из мебели сохранился только круглый металлический стул и массивная рама от пианино, изъеденная коррозией и покрытая вековой пылью. Зих заглянул за раму, добросовестно перетряс каждую книгу. Они разваливались у него в руках. Диска тут не было. Надо искать в другом месте. Внезапно охотнику пришло в голову, что сборщики пепла из лабиринта тут не были. Это было очевидно. Уцелевшие вещи никто не трогал уже много лет. Почему? Если лабиринтовцы тоже разыскивают диск Дроздова, чего ж здесь не искали? Это было странно и непонятно, но Зих не стал искать объяснения. Он заглянул в туалет, осмотрел там все, а потом вышел в кухню. Из мебели в кухне остался только ржавый холодильник. Зих открыл его. Пусто. Диска в квартире не было. За холодильником охотник заметил красную кофейную кружку, выкатил ее стволом винтовки и сунул в рюкзак. В коридоре перед выходом Зих задержался у встроенного шкафа с выломанной дверью. В шкафу висел заплесневелый и седой от пыли женский летний плащ. Зих осторожно, чтобы не поднять всю эту пыль, расправил плащ, сунул руку в правый карман плаща, потом в левый. Нащупал сложенный вчетверо листок бумаги. От времени и сырости бумага стала буро-желтой и ломкой, но Зих сумел разобрать следующее. «Оленька, милая, я не могу до тебя дозвониться. Что-то происходит с сотовой связью. В городе отключились все телефоны. За мной приехали из госпиталя. Тихомиров срочно требует моего присутствия в институте. У меня нехорошие предчувствия. Я оставляю тебе эту записку. Как приедете домой, сразу поезжайте ко мне. Я оставлю для тебя и Танюшки пропуска на КПП. Не забудь паспорт и Танюхины метрики. Целую, твой Илья». «Илья», – сказал сам себе Зих, продолжая смотреть в записку. «А Дроздова зовут Виктор Ильич. Интересно. Что ж, здесь ничего нет, значит, пойдем в госпиталь. Может, там что отыщется». Магазин «Тысяча мелочей» располагался в подвале. Тут вообще предпочитали устраиваться в подвалах, так и теплее и безопаснее. Зих был изумлен. Лавка усача не шла с этим царством роскоши ни в какое сравнение. Магазин был освещен 4 электрическими лампами под красными плафонами. Их свет отражался в больших зеркалах на стенах, в рядах стеклянной и хрустальной посуды на полках, в батареях, выставленных на длинном прилавке бутылок. Справа стояли вешалки с одеждой, с добротными довоенными вещами всех размеров, фасонов и расцветок, и полки с обувью, мужской, женской и детской. Вдоль левой стены на стеллажах красовалась еда. Консервы, пакеты с концентратами, соль, сахар, мясной и яичный порошок, брикеты синтетического жира и яркие баночки витаминайзера. А еще здесь было самое разное курево. И даже любимые сигареты Зиха в белых пачках с красными уголками с надписью «Мальборо». «Пришли затовариться?» Хозяйка, ухоженная женщина лет 40, одарила охотника игривым взглядом. «Я вас раньше у нас не видела». «Да вот, шел мимо». Зих немного отошел от первого потрясения. «Роскошно тут у вас». «Рада, что вам нравится. У нас лучший в городе магазин. Хотите купить что-нибудь или продать?» «Да я бы все купил». Зих замолчал, остановившись взглядом на группе фигурных бутылок с содержимым янтарного цвета. На этикетках всех бутылок было слово «коньяк». «У вас и коньяк есть?» «Конечно, и виски есть, и настоящее довоенное вино. Представляете, ему больше 100 лет. Какой редкий напиток!» «Нет, вино не надо. А сколько коньяк стоит?» «Дорого, очень дорого». «И все же сколько?» «Он разный. Вот этот». Женщина взяла в руки небольшую плоскую бутылку с черной этикеткой. «Обойдется вам в 300 довоенных банкнот. Это настоящий французский коньяк». «Действительно дорого. А подешевле что есть?» «Что ж, У такого видного мужчины не найдется 300 банкнот на достойный его напиток?» — снисходительным тоном спросила хозяйка. «Не знаю». Зих вытащил из кармана найденные в мертвой квартире Дроздова украшения часы. «Как думаете, сколько это может стоить?» «Ну, брошь симпатичная». Хозяйка поиграла брошью в лучах лампы, оценивая камень. «И Александрит не настоящий. Давно таких не видела. 100 банкнот могу дать. Крестики тоже миленькие. По 20 банкнот за штуку. За сережку 5 банкнот. А часы? К чему мне они? Это хлам, оставь себе». «Значит, всего 145 банкнот. А какой коньяк я могу купить на эти деньги?» «Так хотите коньяку попить?» Женщина снисходительно усмехнулась. «Странный вы мужчина. Хотя я вас понимаю. Наверное, никогда настоящий коньяк не пробовали». «Пробовал, потому и хочу купить». «Знаете, у меня есть для вас бутылка довоенного бренди. Не французский, конечно, но очень неплохой. Всего 80 банкнот». «А сигареты Мальборо у вас почем?» «Для вас по 40». Зиг задумался. 40 банкнот – это 20 патронов для его винтовки. Или 5 банок самой лучшей тушенки. Или килограммовый пакет сахара. Стоит ли? На подарок Лизе совсем ничего не останется. Хозяйка будто угадала его колебания. «Знаете, что я вам скажу?» Зашептала она заговорщически. «Вы мужчина боевой, и для вас у меня кое-что особенное есть. Вот, смотрите». Женщина вытащила из-под прилавка великолепный кинжал с обоюдоострым лезвием и черной пластиковой рукоятью. «Это настоящий Фэрберн Сайкс, английская работа, мечта, а не нож. Могу обменять его на весь ваш золотой хлам. Это очень выгодная сделка для вас. Такой нож вы уж точно нигде не купите. Отвечаю». «Я не знаю». Зих еще никогда не сталкивался с таким количеством соблазнов, и ему стало немного не по себе. «Я вообще-то хотел жене подарок купить». «А-а-а!» Хозяйка, понимающе кивнула. «Что же вы сразу не сказали? Заботливый муж, значит? Просто чудесно! Сейчас я вам покажу кое-что особенное». Чем-то особенным оказался небольшой платок из белого пуха. Мягкий, пушистый, легкий и поразительно теплый. Пробуя его пальцами, Зих представил себе слабую улыбку Лизы, когда он накинет ей этот платок на плечи, как она будет благодарить его. И как этот платок согреет ее, даст ей хоть немножечко тепла, которое проклятая болезнь выпивает из нее каждую секунду. Коньяк, сигареты, кинжал – «Все было забыто». «Сколько?» – спросил он. «Вы мне нравитесь, поэтому отдам за 140. Так он стоит 200». Зих решительно протянул женщине золотые побрякушки вместе с поломанными часами, взял платок, бережно свернул и положил в рюкзак. Хозяйка с улыбкой смотрела на него. «Завидую вашей жене», – сказала она. «Вы хороший муж». «Надеюсь», – сказал Зих, и, бросив последний взгляд на бутылки с коньяком, пошел к выходу. Выходя из магазина, охотник увидел большой фанерный ящик у самой двери. Он не заметил его, когда входил. Ящик был полон одноразовых пластмассовых ложек, чашек, тарелок, мисочек, поломанных детских игрушек и прочей дребедени, которая, видимо, для хозяйки магазина не представляла никакой ценности и была свалена в этот ящик. Зих уже видел похожие вещи. Там, в роднике у сектантов. И одежда, что висела на вешалках в магазине, тоже была очень похожа на ту, что была на фанатиках, спасенных ими у старой церкви. Хорошая довоенная одежда. Откуда она тут? Зих поежился, но не потому, что после теплого подвала его окружил холодный уличный холод. Он снова вспомнил светловолосую девушку, застреленную патрулем на его глазах. На ней был кустарный заячий тулуп, но, может быть, ее одежда сейчас тоже висит на вешалке в этом магазине. Так что же тут творится в этом городе? Хозяйка курила длинную коричневую сигарету, когда он вернулся. «Что-то не так?» – спросила она с беспокойством. «Нет, я спросить хотел. У вас в магазине была девушка, светленькая такая? Вы ей тулупы заячьих шкурок не продавали?» «Светловолосая девушка?» Хозяйка покачала головой. «У меня много посетителей в последнее время. Сектанты, знаете. Они приносят ненужные им вещи, я покупаю, обмениваю на то, что им пригодится. На еду в основном. А всем выгодно. Что-то не так?» «Нет, просто я...» «Все нормально. Бывайте здоровы». «Приходите еще, буду рада!» – крикнула хозяйка вслед Зиху. Зих промолчал. На улице он зажег сигарету, постоял немного. Если еще минуту назад его знобило, то теперь он совсем не чувствовал вечернего холода. Его окликнул какой-то человек в обшитой собачьим мехом военной шинели. «Огоньку не будет у тебя?» – спросил человек, демонстрируя Зиху зажатую в пальцах самокрутку. «Слушай, как мне к госпиталю пройти?» – спросил Зих. «К госпиталю?» Человек, казалось, был удивлен. «Да тут рядом совсем госпиталь. А чего тебе там понадобилось?» «Вроде как гниль у меня», – сказал Зих. Человек в шинели прянул от Зиха с ругательствами и перебежал на другую сторону улицы, исчез за углом дома. Охотник докурил сигарету и пошел искать госпиталь.